Но даже всей этой труднодобытой силой он не смог призвать Лиру обратно. Без нее жизнь Ланре стала тяжким бременем, а полученная сила жгла его разум, как раскаленный нож. Чтобы избежать мучительного отчаяния, Ланре убил себя. Совершил побег, пытаясь ускользнуть через врата смерти, но, как прежде, любовь Лиры вернула его назад из-за последней черты. В этот раз вернуться из сладкого забытья Ланре заставило его могущество. Новообретенная сила вогнала его обратно в тело, принуждая жить дальше. Селитос обратил на Ланре силу своего взгляда и понял все. История Ланре, словно темный гобелен, развернулась в воздухе вокруг его расплывчатого силуэта. «Я могу убить тебя», — сказал Селитос. И отвернулся от лица Ланре, внезапно озарившегося надеждой, на час или день. «Но ты вернешься, притянешься, как железо к ладеннику. Твое имя горит в тебе силой. Я могу погасить его не больше, чем камнем сбить луну с неба». Плечи Ланре поникли. «Я надеялся», — просто сказал он, — «но знал, что так и будет. Я больше не Ланре, которого ты знал. У меня новое, ужасное имя. Я Хелиакс. И ни одна дверь не сможет преградить мне путь. Для меня все потеряно. Нет Лиры, нет сладкого убежища сна, нет благословенного забвения, даже безумия для меня нет. Сама смерть — распахнутая дверь для моего могущества. Выхода нет. Есть только надежда на забытье после того, как все уйдет и Алео упадет безымянным с неба». Сказав это, Ланре спрятал лицо в ладонях, и его тело затряслось от тяжких беззвучных рыданий. Селитос посмотрел на землю внизу и почувствовал слабую искру надежды. 6 столбов дыма поднимались к небу. Мир Ториньель погиб, и еще 6 городов разрушено. Но это значит, что потеряно не все. Один город еще стоит. Несмотря на случившееся, Селитос посмотрел на Ланре с состраданием. И когда он заговорил, в его голосе звучала печаль. Неужели ничего не осталось? Никакой надежды. Он положил руку на плечо Ланре. «Жизнь прекрасна. Даже после всего я помогу тебе увидеть это, если ты постараешься». «Нет», — ответил Ланре. Он выпрямился в полный рост. Его лицо в складках горя было царственно. «Нет ничего прекрасного. Я буду сеять соль, чтобы не росли злые сорняки». «Жаль», — сказал Селитос. И тоже выпрямился, и голосом полной мощи заговорил Селитос. «Никогда раньше не был мой взор замутнен. Я не смог увидеть истину в твоем сердце». Селитос сделал глубокий вдох. «Моим глазом был я предан. Никогда больше...» Он поднял камень и направил острие себе в глаз. Его крик эхом заметался среди скал, когда он упал на колени, выдохнув: «Пусть никогда больше я не буду так слеп». Наступила великая тишина, и оковы заклинания спали с Селитоса. Он бросил камень к ногам Ланре и сказал: «Силой собственной крови заклинаю тебя. Твоим именем да будь ты проклят!» Селитос произнес могучее имя, лежавшее в сердце Ланре, и от звука его солнце померкло, и ветер покатил камни по склону. «И еще», — сказал Селитос, — «это мой приговор тебе. Пусть твое лицо всегда будет скрыто в тенях, черных, как упавшие башни моего возлюбленного мир Ториньеля. Это мой приговор тебе. Твое собственное имя обернется против тебя, и не будет тебе мира».